Год 2012. Итоги прошлого года. В объемном документе Генпрокуратуры отмечается, что в 2011 году, как и в предшествующие годы, в России продолжалось сокращение числа зарегистрированных преступлений всех видов. Их общее количество уменьшилось на 8,5% и составило 2 404 807, что соответствует данным 2 397 311 и 2 526 305 соответственно, когда были отмечены минимальные показатели регистрации преступлений за весь период действия Уголовного кодекса РФ. Среди прочего сократилось количество убийств, покушений на сотрудников правоохранительных органов и даже терактов. Тем не менее, в Генпрокуратуре считают, что необходимо вывести из подсудности присяжных дела так называемой террористической направленности с участием в незаконных вооруженных формированиях и покушениями на правоохранителей. Удалось добиться уменьшения количества преступлений, совершаемых националистами, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. На это повлияли, как считают в надзорном ведомстве, и жесткие приговоры участникам самых известных скинхедских групп. Национал-социалистического общества «Север» Льва Молоткова, участники которого обвинялись в 27 убийствах, и банда Алексея Воеводина по прозвищу СВР, сделана в России, осужденным за 20 преступлений. Больше же половины из всех зарегистрированных преступлений, 55,5%, составили кражи. 1 038 566. Мошенничество – 147 468. Грабежи – 127 772. И разбои – 20 000. Да и тех, согласно ведомственной статистике, стало сравнительно меньше. С другой стороны, видоизменилось, но осталось на прежнем уровне рейдерство. Место силовых захватов объектов собственности заняли многоступенчатые мошеннические схемы. Хищение денежных средств при заключении и исполнении госконтрактов, так называемые откаты. Много вопросов у прокуроров вызывает работа банков с заемщиками. Финансисты в одностороннем порядке повышают кредитные ставки, а к выбиванию долгов подключают коллекторов, использующих не только угрозы, но и избиение должников, а также совместные мероприятия, проводимые органами ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов России по взысканию задолженностей. Криминальная статистика. Начальник Главного управления уголовного розыска ГУР МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин сообщил, что за 2011 год подразделениями полиции пресечена деятельность более полусотни преступных сообществ, задержано почти 4500 их активных участников, по сути, целый полк. У бандитов изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Кроме того, раскрыто свыше 6000 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп и преступных сообществ, и 153 факта бандитизма. Еще одним важным направлением работы уголовного розыска остается борьба с незаконным оборотом оружия. За прошлый год было зарегистрировано более 28 тысяч таких преступлений. Почти 70% из них уже раскрыты. Например, летом в городе Кировске Ленинградской области сыщики задержали 41-летнего участника межрегиональной преступной группы, у которого изъяли полсотни пистолетов, гранаты, тротиловую шашку, несколько тысяч патронов, 16 электродетонаторов, конструктивные части к боевому оружию, слесарные инструменты и приспособления для восстановления и ремонта огнестрельного оружия и боеприпасов. В прошедшем году сыщиками раскрыто почти 130 тысяч наркопреступлений, что составило свыше 60% от преступлений этого вида, выявленных всеми правоохранительными органами России. Так, например, в Псковской области полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению амфетаминов в особо крупных размерах. При осмотре дома было обнаружено и изъято около 50 килограммов амфетамина, 200 литров амфетаминосодержащей жидкости, около 500 килограммов различных прекурсоров, а также оборудование для их изготовления. На постоянном контроле ГУР МВД России находится одно из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел РФ – розыск преступников и без вести пропавших. Эта работа ведется в координации с коллегами из других стран и при содействии международных организаций. МВД России в ходе проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск» на территории страны были задержаны 160 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел других государств, участников СНГ. В свою очередь, зарубежными коллегами разыскано и задержано около 300 преступников, объявленных в розыск правоохранительными органами России. Криминальная хроника. Бывший заместитель прокурора Подмосковья Игнатенко был задержан 1 января на польском горнолыжном курорте Закопане. Туда Игнатенко приехал на 2 дня, чтобы увидеться с женой и ребенком. Машину, в которой находился россиянин, полиция остановила на выезде из города. При задержании Игнатенко не оказал сопротивления. В Польше он пользовался литовским паспортом. Документы на объявление Игнатенко в международный розыск Интерпол получил в ноябре 2011 года. В этом же месяце объявление Игнатенко в розыск одобрила Генпрокуратура РФ. Следственный комитет России объявил бывшего зампрокурора в розыск еще в июле. Игнатенко был уволен из прокуратуры в апреле 2011 года. По данным следствия, он получил за покровительство нелегальным казино около 47 миллионов рублей. Став фигурантом уголовного дела, Игнатенко скрылся за рубежом. В феврале Главное следственное управление Следственного комитета России, СКР, по Московской области заканчивает расследование дела банды малолеток, несколько месяцев державшей в страхе подмосковный город Балашиху. В конце 2010-го, начале 2011 года группа 14-16-летних подростков буквально завалила трупами 2 городских парка, расположенных между судом и прокуратурой. Как полагают в СКР, костяк группы сформировался в сентябре 2010 года в Балашихинском детском саду «Синичка», на территории которого по вечерам собирались местные подростки. Ее лидерами стали занимавшийся бодибилдингом будущий повар-ПТУшник Анис и 8-классник Дима Длинный, родственники которого привлекались к уголовной ответственности как члены Балашихинской ОПГ. Всем им СКР предъявил обвинение в убийстве 2 и более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Статья 105, часть 2, пункт Ж. Подросткам инкриминируется пока 6 убийств и несколько ограблений. Хотя, по мнению следствия, на счету группировки было 27 трупов. С остальными эпизодами следствие собирается разобраться после того, как суд даст оценку уже подготовленным материалам. Причем в окончательной редакции подросткам собираются инкриминировать статью 282 УК РФ, поскольку совершаемые ими преступления были направлены и на возбуждение национальной ненависти или вражды. Самим фигурантам квалификация их действий безразлична. Малолетки знают, что по закону им не могут назначить больше 10 лет лишения свободы. «Мне все равно, братаны, какой срок дадут», сообщил в одной из перехваченных в СИЗО записок Дима Длинный. «Главное, что в моей жизни были -4 хача». Пресненский суд Москвы вынес приговор топ-менеджеру металлургической компании Transfinancial Group Константину Маслову. По данным МВД РФ, он, вор в законе Сергей Аксенов, Аксен, и авторитет Александр Афанасьев, Афоня, являются лидерами некогда могущественной Измайловской ОПГ. Маслов признан виновным в покушении на убийство чеченского бизнесмена Саида Мусаева. Последний во время слушаний упорно заявлял о непричастности подсудимого к преступлению и требовал его оправдать. Во время процесса Пресненский суд изучал события, которые произошли в ночь на 21 ноября 2009 года в ресторане «Кавка», расположенном на улице 1905 года. Согласно материалам дела, вечером там находились чеченский бизнесмен Мусаев, его деловой партнер из Новороссийска Лебедев, Константин Маслов и их знакомые. Между мужчинами произошел конфликт. Они вышли для выяснения отношений на улицу, где началась стрельба. Мусаев получил 5 огнестрельных ранений в живот, грудь и ягодицы. Его доставили в больницу. Именно медики и сообщили в милицию о случившемся. У ресторана оперативники обнаружили 5 гильз калибра 9 мм от пистолета Макарова. Сам пострадавший долгое время находился в реанимации, а потом дал показания следователям. Он заявил, что не знает, кто в него стрелял. Только весной 2010 года сыщикам поступила информация, что огонь открыл непосредственно Константин Маслов. 27 апреля он был задержан на Кутузовском проспекте в Москве. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Следователи предъявили ему обвинение по статьям УК РФ 30 и 105 «Покушение на убийство» и 222 «Незаконное хранение оружия». В стрелке Маслова опознал и свидетель Лебедев, который видел момент, когда по Мусаеву был открыт огонь. Самые серьезные баталии разгорелись в суде, когда там была озвучена справка МВД РФ. Маслов Константин Васильевич, 1970 года рождения, ранее судимый лидер измайловской ОПГ, уголовная кличка «Маслик». Согласно оперативным сведениям, Маслов является близкой связью вора в законе Аксенова Сергея Михайловича, 1966 года рождения, уголовная кличка «Аксен». Руководит деятельностью организованных групп, осуществляющих вымогательство, криминальный контроль за нелегальными игорными заведениями, коммерческими структурами, легализацией денежных средств, добытых преступным путем. По данным архивов ГУВД Москвы, Константин Маслов свой первый срок получил еще школьником за то, что носил холодное оружие. В конце 1980-х, начале 1990-х годов он стал членом бригады авторитета измайловской группировки Сергея Трофимова. Трофим — беда. В 1992 и 1993 задерживался по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и других преступлениях, но до предъявления обвинений дело не доходило. По данным правоохранительных органов, в эти же годы началось восхождение Маслика по иерархической лестнице измайловских. Он вошел в ближайшее окружение лидеров ОПГ Александра Афанасьева, Афоня, Антона Малевского и Сергея Аксенова. Все они активно участвовали в коммерческих войнах за право владения крупнейшими российскими металлургическими предприятиями. Как отмечают оперативники, к началу 2000-х годов Афанасьев и Малевский уже считались вполне респектабельными коммерсантами, а большая часть их деятельности была вполне легальной. А в 2001 году Малевский погиб, прыгая с парашютом в ЮАР, запутался в стропах и разбился, ударившись о землю. По данным оперативников, после этого лидерами измайловских стали Афанасьев и Аксен. Противостояние в МВД. Президент РФ Дмитрий Медведев уволил начальника главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бывшего первого замминистра внутренних дел, генерал-полковника полиции Михаила Суходольского. Этому предшествовали начало масштабной проверки питерского главка и ответный демарш генерала, сначала заявившего, что комиссия мешает его подчиненным работать, а затем не явившегося на годовую коллегию МВД. Не исключено, что одной из причин отставки Михаила Суходольского стало и возбуждение уголовного дела в отношении в ГУП МВД «Охрана», которое долгое время курировал генерал. Чтобы выдворить господина Суходольского из его бывшего кабинета, понадобился спецназ. Заседание итоговой годовой коллегии МВД ожидалось с особым интересом. И не только потому, что президент Дмитрий Медведев должен был подвести итоги завершившейся в прошлом году реформы ведомства. Дополнительную интригу создавал демарш начальника одного из ключевых региональных управлений, петербургского ГУ МВД Михаила Суходольского, не приехавшего на коллегию, проходившую с 8 по 10 февраля. Первые два дня внятных объяснений отсутствия генерала не было, а днем ранее, когда коллегия уже началась, на сайте петербургского ГУ МВД появилось сообщение, что генерал внезапно заболел, и врачи не рекомендовали ему ехать в Москву. Между тем, недомогание не помешало господину Суходольскому в дни коллегии принять участие в открытии дежурной части УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга, провести селекторное совещание с начальниками районных подразделений, начать учения по плану «Крепость» и дать на сайте главка разъяснения, касающиеся проблем, связанных с функционированием в ГУП «Охрана МВД России». Как только текст указа президента о снятии генерала Суходольского появился на сайте Кремля, здание главка петербургской полиции оцепили бойцы ОМОНа. Они же блокировали кабинет Михаила Суходольского, назначившего еще днем пресс-конференцию. Приемная Михаила Суходольского заблокирована сотрудниками спецподразделений, сотрудников ГУВД туда не пускают и просят моего руководителя, который собирает вещи, поскорее освободить помещение, сказал по телефону начальник управления информации главка Сергей Шевчук. Позже его также сняли с должности. Вероятно, полицейские не хотели, чтобы их бывший руководитель вывез из кабинета какие-либо служебные документы. А может, назначенный исполняющий обязанности руководителя ГУ МВД Сергей Умнов, в последнее время между ним и господином Суходольским сложились крайне напряженные отношения, просто хотел продемонстрировать, что он теперь в главке хозяин. На встречу с журналистами Михаил Суходольский опоздал. Причину своей задержки он объяснил тем, что собирал вещи, а присутствие ОМОНа никак не прокомментировал. Прописка и электронные книги в тюрьмах. Минюст намерен радикально реформировать систему наказаний, внедрив в том числе программы, помогающие бывшим арестантам устроиться на воле. Развиваются и новые виды наказаний. Например, в Уголовном кодексе появились принудительные работы. Осужденные будут трудиться в специальных исправительных центрах. В них, кстати, тоже появится прописка. Документ, опубликованный на сайте ведомства, предлагает ввести регистрацию осужденных по месту дислокации исправительных центров, а также в целом в казенных домах. Также тюремное ведомство намерено укреплять свои социальные службы, которые помогают арестантам организовать жизнь после освобождения. Такая работа начинается где-то за полгода до освобождения. Человеку помогают подыскать место работы и жительства. Как и прежде, люди сидят в тюрьмах без паспорта. Но сегодня социальные службы помогают арестанту оформить паспорт при освобождении. Кстати, число арестантов в России снижается уже несколько лет подряд. В прошлом году, например, тюремное население сократилось на 63 600 человек. На 1 января 2012 года за решеткой у нас сидело всего 755 600 человек. В рамках реформирования системы исполнения наказаний был разработан предварительный план новой дислокации казенных домов. Напомним, по планам, вместо привычных колоний, которые еще часто называют лагерями, должны появиться тюрьмы трех режимов и колонии нового вида. Как недавно сообщалось на коллегии ведомства, планируется создать 721 учреждение нового вида с общим лимитом на 638 тысяч осужденных. В том числе появится 58 тюрем особого режима, 180 тюрем усиленного режима, 210 тюрем общего режима для содержания мужчин и 55 тюрем общего режима для содержания осужденных женщин, 218 колоний с усиленным и обычным наблюдением. Для осужденных внедряются и так называемые социальные лифты, когда за хорошее поведение человеку смягчают условия. И наоборот, по замыслу такие подходы станут стимулом, чтобы задуматься о своей жизни. В целом тюремное ведомство внедряет массу новых подходов, призванных изменить саму атмосферу за решеткой. Человек не должен выходить оттуда волком без роду, без прописки. Например, осужденным, отбывающим срок в хозотрядах московских СИЗО, разрешили пользоваться электронными книгами. При этом осужденные могут как купить электронную книгу в магазине СИЗО, так и взять ее в пользование. В среднем цена за использование ридера — 370 рублей в месяц. Впрочем, пользование электронными книгами имеет ряд ограничений. В каждом СИЗО у начальника отряда есть библиотека электронных книг. Ее список пополняется решением комиссии администрации СИЗО. Издания, пропагандирующие жестокость, насилие, религиозную и межнациональную вражду и тому подобное, в списках для возможного скачивания отсутствуют. На сегодня в СИЗО осужденные приобрели уже первые три десятка ридеров. Учет электронных книг ведут начальники отрядов в отдельном журнале. При этом в СИЗО остаются обычные библиотеки, которые сейчас насчитывают более 82 тысяч наименований печатных изданий. Реформа МВД буксует. Российской полиции не исполнилось и года, как вдруг выяснилось, что ее отличает от милиции лишь название. Отправной точкой новой кампании по приведению российской полиции к цивилизованным стандартам стал вопиющий случай в Казани, где после изнасилования бутылкой из-под шампанского умер задержанный. Отдел «Дальний», в котором все это случилось, был расформирован, его руководство уволено, а рядовые сотрудники отстранены от работы и уже вряд ли продолжат службу в полиции. Нескольких полицейских, в отношении которых были заведены дела о насилии, арестовали. Их причастность к преступлениям и меру наказания определит суд. На одном деле дело не остановилось. Стоило чуть копнуть, как выяснилось, что в Дальнем пытки были обычной практикой и применялись не один год. Прибывшие из Москвы проверяющие приняли к сведению информацию местных правозащитников о незаконных методах, используемых и в других отделениях МВД Татарстана. 21 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о создании в ведомстве спецотделов по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Они появятся во всех федеральных округах и получат статус управлений. Отбирать следователей для участия в этом спецпроекте председатель Бастрыкин собирается лично. Появление подобного подразделения связано с пыточным скандалом в Татарии. Штатная численность отделов еще не утверждена, но предполагается, что в каждом из них будет до 10 опытных следователей, уже зарекомендовавших себя в расследовании дел в отношении сотрудников правоохранительных органов. По сведениям из СКР, дополнительные штатные единицы под спецпроект не выделены. Штат ведомства утверждается указами президента. Поэтому кандидатов на работу в отделы Александр Бастрыкин собирается отбирать лично. Курироваться работа спецотделов будет центральным аппаратом ведомства, чтобы исключить какое-либо давление на их сотрудников на местах. Учитывая, что, например, в прошлом году в СКР расследовали более 4400 преступлений, совершенных правоохранителями, сил сотрудников спецотделов на все подобные преступления будет явно недостаточно. Оперативное сопровождение деятельности сотрудников отделов будет обеспечиваться ФСБ, а не МВД, поскольку именно полицейские совершают основную массу правонарушений. Таким образом, деятельность Департамента собственной безопасности системы МВД становится непонятной. Криминальная хроника. Полиция задержала двоих сообщников заключенного из Вологодской области Алексея Шестакова, которые организовали его побег из колонии на вертолете. Сообщников Шестакова, женщину 1976 и мужчину 1980 года рождения, поймали в районе станции «Дикая» Вологодского района. Ранее в розыск полиция объявила мужчину, предположительно брата Шестакова, и женщину, в которой опознали Татьяну Вожалину. Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил к 15 годам колонии авторитетного бизнесмена Владимира Барсукова, Кумарин. Его подельник, адвокат Дмитрий Рафалович, получил 10 лет. Оба обвинялись в крупном вымогательстве. Вины подсудимые не признали. У Владимира Барсукова это был уже второй приговор. До этого он был осужден за рейдерские захваты. Согласно приговору, Владимир Барсуков и адвокат Дмитрий Рафалович в 2005-2006 годах вместе с Вячеславом Энеевым «Слава Зверь» под угрозой завладения зданием торгового комплекса «Елизаровский» вымогали у его владельца, предпринимателя Павла Орлова, ежемесячные выплаты. По данным следствия, от него подсудимые получили не менее 7,4 миллиона рублей. После убийства предпринимателя Орлова в 2006 году в Москве подсудимые, по данным следствия, под угрозой расправы, продолжили вымогать средства уже у его наследников, матери и сестры. С них обвиняемые получили еще 14 миллионов рублей. Из показаний свидетелей следовало, что свои претензии к Павлу Орлову подсудимый Барсуков обосновывал тем, что якобы помог тому поставить под свой контроль ТЦ «Елизаровский», а предприниматель взамен пообещал выплачивать ежемесячно Барсукову 50% от выручки за аренду торговых площадей. Непосредственно сбором денег занимался Вячеслав Энеев. После ареста Слава Зверь заключил сделку со следствием и дал показания на своих подельников. Его дело слушалось в особом порядке. Энеев отделался условным сроком. В апреле за последние три дня в Москве были совершены 4 заказных убийства бизнесменов. Неясно, связаны ли они между собой. Никакие подробности этих преступлений в СМИ не просочились. Хотя само отсутствие подробностей — уже схожая деталь. Похоже, что где-то в параллельном мире разворачивается конфликт, недоступный пониманию простых горожан. Ну или киллеры объявили на свои услуги весенние скидки. Утром 17 апреля киллер подстерег в подъезде дома на улице маршала Жукова 40-летнего Тиграна Оганесяна, который снимал там квартиру. Убийца застрелил бизнесмена из пистолета с глушителем и скрылся. Об убитом известно очень немногое. Вроде бы у него был бизнес, связанный с торговлей курами гриль. 18 апреля на проходной обувной фабрике на Каширском шоссе застрелили некоего Александра Агеева. Об этом мужчине известно не больше, чем об Оганесяне. По первоначальным данным, в прошлом он был судим за дачу взятки и хулиганство, а в последнее время занимался играми на бирже. Позднее было уточнено, что судили Агеева за организацию беспорядков, а на жизнь он зарабатывал инвестиционным бизнесом. На месте убийства у него была назначена деловая встреча. Днем 19 апреля на Пресненском валу в центре Москвы был застрелен еще один бизнесмен. Сначала его называли Ильгаром Джабраиловым, а затем уточнили, что фамилия мужчины — Алиев. Киллеры следовали за Toyota Land Cruiser бизнесмена, выбирая момент для нападения. Наконец, на светофоре из машины преступников выскочил мужчина в черном, подбежал к джипу и открыл огонь из пистолета. По другим данным, киллер подстерегал джип, стоя в толпе пешеходов. Так или иначе, 52-летний предприниматель погиб на месте, а сопровождавшая его девушка была ранена в голову. По некоторым данным, Ильгаром Джабраиловым зовут вора в законе по кличке Данабаш, которого считают начальником секретариата криминального авторитета деда Хасана. Он владеет комплексом ресторанов на Поварской улице, один из которых — постоянное место встреч деда Хасана. Отдельные аналитики предполагают даже, что застрелен был все-таки Данабаш, а Алиев — фамилия из фальшивых документов, которыми он пользовался. Сторонники этой версии называют имя возможного заказчика убийства. Это Равшан Джаниев по кличке Равшан Ленкаранский, который является единственным азербайджанским вором в законе, находящимся в плохих отношениях с Усаяном. А уже в ночь на 20 апреля на Беговой улице был застрелен 52-летний генеральный директор ООО «Консультант страхования» Шамиль Хан Бесаев. Его подстерегли около дома, в котором он проживал. Убийцы не стали забирать у погибшего кошелек, дорогие часы и другие ценные вещи. В связи с последними событиями вспоминается убийство крупной предпринимательницы Ирины Зероян, совершенное в начале марта. Зероян была вдовой Геворга Зерояна по кличке Гера Обезьяна, который в те самые 90-е возглавлял армянское крыло Ореховской группировки. Впоследствии крыло отделилось от банды и стало действовать самостоятельно. После того, как муж Ирины был убит, ей остался в наследство крупный бизнес, как раз такой, о котором не пишут в деловых журналах. По данным СМИ, вдова предпринимала попытки окончательно легализовать свое имущество и финансы, что и не понравилось бывшим соратникам Геры Обезьяны, претендовавшим, если не на честь имущества, то хотя бы на регулярные выплаты в благодарность за помощь в достижении богатства. В итоге Зероян была застрелена возле ресторана, расположенного в принадлежащем ей здании на Варшавском шоссе. Но независимо от того, является происходящее отзвуками криминальной войны или просто чередой случайных совпадений, вывод для простых москвичей и гостей столицы может быть только один. Берегите себя и будьте готовы упасть на землю, спасаясь от случайных пуль. Где бы вы ни находились, ночью в темном переулке или днем в центре города. Скандал в Овсин. Новый скандал разгорается в Федеральной службе исполнения наказаний, ФСИН. Служба собственной безопасности ведомства и ФСБ заподозрили первого замдиректора ФСИН Эдуарда Петрухина в незаконной прослушке своего шефа Александра Реймера. Придя на работу, Петрухин возле своего кабинета встретил главу ФСИН Александра Реймера, замминистра юстиции Аллу Алханова и группу сотрудников УСБ ФСИН. Вскоре туда подошли 8 сотрудников ФСБ. Оперативники пояснили Петрухину, что собираются осмотреть его кабинет на предмет установленной прослушки, так как имелись подозрения, что первый заместитель шпионит за своим шефом. Специалисты искали жучки и скрытую проводку так усердно, что даже проломили часть стены и перекрытия между кабинетами Петрухина и Реймера. Аппаратуру контрразведчики нашли, но она собирала компромат не на Реймера, а на самого Петрухина. Провода привели чекистов к комнате, откуда велась слежка. Теперь оперативники выясняют, кто, когда и для чего установил жучки в кабинете Петрухина. Эдуард Петрухин — единственный замдиректора, кто остался на своем посту после смены прежнего директора ФСИН Юрия Калинина. Петрухин долгое время возглавлял оперативное управление ФСИН, а кресло первого замдиректора занял в 2007 году. С чем же связана внутренняя борьба во ФСИН? По информации источника, скандал вокруг Петрухина — произошел на фоне окончания служебной проверки по закупкам систем безопасности для колоний и СИЗО. Проверяющие считают, что к махинациям причастны бывшие сотрудники ФСИН, служившие при Юрии Калинине. Он оставил свой пост в 2009 году. Надо отметить, что это уже не первый скандал во ФСИН. Ранее с заявлением в СКР обратилась Екатерина Мишина, которая была раньше секретарем Александра Реймера. Она, кроме прослушки, обвинила бывшего шефа в домогательствах, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано, поскольку следствие не смогло получить от ФСИН и ФСБ запрошенных документов. Позже сам Реймер будет арестован и осужден. Новый министр МВД. До последнего дня сохранялась интрига, будет ли отправлен в отставку глава МВД Рашид Нургалиев и кто займет его место. На пост министра претендовалось десяток высокопоставленных сотрудников силовых структур. Однако предпочтение было отдано начальнику ГУ МВД по Москве генерал-лейтенанту полиции Владимиру Колокольцеву. Решение о назначении генерала Колокольцева не было политическим. Ему поручено навести порядок в полиции России, что он до этого сделал, работая в Орле и в Москве. Назначению генерал-лейтенанта Владимира Колокольцева министром внутренних дел предшествовала на редкость напряженная закулисная борьба. На высший полицейский пост претендовали около десятка весьма влиятельных силовиков. В частности, по данным источников, в Кремле всерьез рассматривалась возможность объединения МВД и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН. В этом случае министерство почти наверняка возглавил бы нынешний глава ФСКН Виктор Иванов. Кроме того, в центральном аппарате ведомства до последнего времени не оставлял своих карьерных амбиций генерал-полковник Михаил Суходольский, до сих пор остающийся в кадровом резерве МВД. До последнего времени не исключалось, что может сохранить свою должность и Рашид Нургалиев, которому отставку прочили едва ли не каждый год. То, что решение президентом Владимиром Путиным принято не в его пользу, стало ясно после того, как на днях министр неожиданно изменил свои заранее обнародованные планы. В частности, он должен был участвовать в круглом столе в Туле и уехал в командировку на Северный Кавказ. Интересно, что только на днях из командировки вернулся и генерал Колокольцев, участвовавший во встрече глав полиции столиц европейских стран. Перестановки в силовых структурах. В июне президент России Путин отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН, Александра Реймера, выходца из милиции, не проработавшего в должности главного тюремщика страны и 3 лет. Наводить порядок в системе, где заключенные уже начали улетать из колоний строгого режима на вертолетах, будет выходец из Федеральной службы охраны, ФСО, Геннадий Корниенко, последние 10 лет возглавлявший государственную фельдъегерскую службу. Назначение несистемного для ФСИН человека может вызвать у службы новые проблемы. Президент Путин провел ключевые перестановки на высших этажах МВД. Заместителями министра стали Михаил Ванечкин, Юрий Алексеев, Игорь Зубов и Аркадий Гостев. Кроме того, Главное управление уголовного розыска возглавил Виктор Голованов. Новые назначенцы сами многие годы работали в органах внутренних дел по тем направлениям, которые будут теперь курировать. Так, замминистра Игорю Зубову предстоит улучшить взаимодействие МВД с органами госвласти и всеми правоохранительными структурами. Замминистра Михаил Ванечкин, которого министр назвал одним из ведущих специалистов по борьбе с организованной преступностью в стране, займется криминалкой. Замминистра Юрий Алексеев, одновременно являющийся начальником следственного департамента, будет курировать следствие, а замминистра Аркадий Гостев – штабные подразделения. Также были представлены новые начальники Главного управления уголовного розыска Виктор Голованов и Организационно-аналитического департамента Александр Горелов. Криминальная хроника. В расследовании дела об убийстве патриарха криминального мира России Вячеслава Иванькова появился новый поворот. Приостановленное после смерти Иванькова уголовное дело может быть возобновлено. В Москву из Тюменской колонии доставлен один из заклятых врагов Япончика, вор в законе Илья Симония. Грузинского авторитета по кличке Махо намерены допросить московские следователи. Кроме того, у Махо планируется взять для проведения генетической экспертизы образцы слюны и пота. Илья Симония попал в круг подозреваемых в покушении на Иванькова в первые же дни после того, как 28 июля 2009 года киллер выпустил Япончику пулю в живот из снайперской винтовки, когда тот выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Дело в том, что между Махо и Япончиком еще в конце 1980-х годов в колонии в городе Тулуне, Иркутская область, произошла стычка. Последствия той ссоры вылились в противостояние между ближайшим соратником Иванькова, Асланом Усаяном, дед Хасан, и вором в законе грузинского происхождения Тариэлом Аниани, Таро. В августе оперативники ГУ МВД по Московской области разогнали в подмосковных электроуглях крупнейшую за последнее время сходку воров в законе и криминальных авторитетов, в которой участвовали 18 человек. Криминальные генералы собрались, чтобы решить спорный вопрос о переделе сфер влияния на востоке Подмосковья. При обысках у воров в законе не нашли ничего запрещенного, Поэтому после профилактической беседы и процедуры снятия отпечатков пальцев их отпустили. Высокий саммит собрался в неприметном летнем кафе «Шатер» в пригороде Электроуглей. В подмосковной полиции пояснили, что среди присутствующих были известные воры в законе из мафиозного клана Аслана Усаяна, дед Хасан, 40-летний Георгий Сорокин, Жора Ташкентский, 49-летний Алексей Забавин, Забава, и 31-летний Владимир Разерский, Зюзя. В сходке также участвовали смотрящие за городами Электросталь, Электроугли и Балашиха, Юрий Лебедев, Болт, Юрий Аксенов, Аксен и Юрий Тарасов, Тарас. По оперативным данным, криминальные генералы собрались, чтобы решить важный вопрос. Кто будет контролировать этот район Подмосковья? Дело в том, что в последнее время в небольших электроуглях появилось сразу два новых вора в законе. Весной 2011 года из заключения освободился Зюзя, а местный 35-летний авторитет Олег Пирогов, циркач, был коронован дедом Хасаном в высокое звание. В то же время здесь уже давно живет Забава. Новое — хорошо, старое — лучше. В сентябре объявлено, что осенью в России могут вновь появиться управления по борьбе с организованной преступностью, УБОП МВД, которые были расформированы в 2008 году. РУБОПы, безусловно, это легенда 1990-х. И мне, как адвокату, часто приходилось сталкиваться с ними. Оперативники активно напрягали многие ОПГ, включая моих клиентов, а порой и меня. Затем многие сотрудники этой организации стали работать на себя — занялись крышеванием бизнесменов, устранением их конкурентов и выбиванием долгов. Отсюда появилось выражение, что круче солнцевских только шаболовские. Улица Шаболовка, 6, штаб РУБОПа. Судьбы многих оперативников я часто описывал в своих книгах, и, как мне передавали, руководители РУБОПа даже пытались искать, откуда идет утечка информации для адвоката-писателя. Но все же в лихих 1990-х у РУБОПа много заслуг в борьбе с оргпреступностью. А затем наступили 2000-е, и против некоторых сотрудников этой организации возбудили уголовные дела, и некоторые были арестованы. Последнее мое дело перед ликвидацией РУБОПа было дело подполковника Ха, который хотел развести на деньги своего агента, одного банкира. Однако оперативник не учел, что этот банкир был двойным агентом. Помимо МВД, он сотрудничал с ФСБ. При передаче денег оперативнику Ха за якобы закрытие уголовного дела против банкира мой клиент был задержан. Первоначально против него было три статьи — вымогательство, превышение должностных обязанностей и мошенничество. В итоге он отсидел 2 года в СИЗО, получил 2 года за мошенничество и после суда вышел на свободу. Сейчас он, как и большинство его коллег, работает у своих бывших подшефных. Так вот, главный вопрос — каким он будет, новый РУБОП? МВД намерено проверять каждого из кандидатов в полицейские на детекторе лжи. Для этого ведомство начало масштабные закупки полиграфов для отправки во все регионы страны. Также руководство МВД намерено использовать полиграфы как решающий аргумент в ходе служебных проверок собственных сотрудников. Первая крупная партия профессиональных компьютерных полиграфов будет закуплена ведомством уже на днях. Заказ МВД включает в себя 83 детектора лжи, около 300 тысяч рублей стоимостью каждой. Как уточнили в заказе полицейские, в комплект оборудования должны входить не только сам прибор и соответствующее программное обеспечение, но и ноутбук, веб-камера для записи испытания на видео и специализированное мягкое кресло для испытуемого. Криминальная хроника. В Татарию доставили предполагаемого лидера ОПС 29-й комплекс из Набережных Челнов Рузаля Асадулина. Это сообщество в 90-е годы контролировало крупные коммерческие структуры в республике и Москве. Его участники были осуждены в 2006 году. Асадулина задержали в прошлом году на Украине. В СИЗО Асадуллину предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, статья 210 УК РФ, и бандитизме, статья 209 УК РФ. Кроме того, он обвиняется в причастности к 13 убийствам, а также к другим тяжким и особо тяжким преступлениям. По версии следствия, Асадуллин вступил в ОПС в мае 1993 года, а уже к концу того же года, когда главари сообщества с целью расширения преступной деятельности и придания ей межрегионального характера перебрались жить в Москву, стал руководить практически всеми структурными подразделениями в Челнах. По некоторым сведениям, он отвечал за обеспечение верхушки финансами. Ежемесячно в период с 1997 по 2000 год направлял в Москву из общака сообщества по 3 миллиона рублей. Специально для контроля над соратниками была создана бригада «Рузалика». Она имела несколько различных пистолетов, автоматы Калашникова, охотничьи ружья, обрезы и противотанковые гранатометы РПГ-18 «Муха». Телохранителем лидера был бывший боец СОБРа. Через него же были налажены связи с представителями ОВД. Направлено в суд уголовное дело о покушении на фактического владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева. По версии СКР, заказчиком этого преступления выступил авторитетный петербургский бизнесмен Владимир Барсуков, Кумарин, который хотел завладеть предприятием. Во время покушения предприниматели три его охранника получили тяжелые ранения. Еще один телохранитель был убит. Как полагает следствие, авторитет Владимир Барсуков, Кумарин, действовал из корыстных побуждений и имел умысел на убийство одного из фактических совладельцев СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева, чтобы после его смерти незаконно завладеть имуществом указанного предприятия. Ставропольский краевой суд вынес приговор по делу банды, совершившей целую серию заказных убийств. Перед судом предстали лидер банды Валерий Попов и его подельники Будько, Герус, Шестаков и Муравьев. Они были признаны виновными в совершении 8 убийств на территории Ставропольского края. Среди них убийство генерального директора Ставрополь-Газснаба Эдуарда Агаджаняна, депутата городской думы Ставрополя и по совместительству ректора филиала Пятигорского политехнического университета Олега Казначеева, преподавателя этого же университета Ольги Маховой и других. СКР расследовал это дело более 3 лет. За это время следствием установлено, что в 2000 году в городе Пятигорске Валерий Попов создал устойчивую вооруженную группу, в преступную деятельность которой были вовлечены сотрудники милиции, в том числе начальник одного из ГУВД КЧР. По данным следствия, банда отличалась особой жестокостью, сплоченностью, соблюдением строгой конспирации и подчиненностью под страхом смерти членов своему руководителю Попову. В Новосибирском облсуде начался процесс по делу вице-мэра Александра Солодкина. Его отца, экс-советника губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя начальника регионального управления ФСКН Андрея Андреева. Всем трем предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе. Статья 210 УК РФ. Преступное сообщество, как установило следствие, было создано в 1990-х предпринимателем Александром Труновым, Трун. Оно характеризовалось сплоченностью и состояло из нескольких групп. Например, банду киллеров, на счету которой 4 убийства и 2 неудавшихся покушения. По материалам дела возглавлял Анатолий Радченко по прозвищу Челентано. Он объявлен в международный розыск. Авторитет и связи Солодкиных в органах госвласти и правоохранительных ведомствах помогли преступному сообществу установить контроль над наиболее прибыльными объектами экономики региона. Так, на ключевых постах торговых предприятий Новосибирска оказались люди из окружения лидеров ОПС. Полковник госнаркоконтроля Андрей Андреев, по версии обвинения, занимался в группировке контрразведкой, организовывал прослушивание телефонов, собирал сведения о сотрудниках милиции, разрабатывавших ОПС и так далее. Владимирские силовики завершили нашумевшую операцию, начатую в 2010 году главой СКР Бастрыкиным, после того, как местные бизнесмены пожаловались на криминал тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. Был задержан лидер местной ОПГ, державший в страхе регион, 45-летний Андрей Муртазин. Согласно данным следственных органов, ОПГ «Восьмерочная» была создана Андреем Муртазиным в начале 1990-х годов прошлого века. Со временем группировка подчинила себе еще три действовавшие в регионе – «Монах», «Жилучасток» и 56-е. На протяжении 17 лет до декабря 2010 года преступное сообщество буквально терроризировало Гусь-Хрустальный и прилегающий район. Разбойные нападения, вымогательства, похищение людей и их истязания стали повседневной нормой. По данным следствия, представители правоохранительных органов и властных структур в Гусь-Хрустальнинском районе Владимирской области оказались причастны к деятельности преступных группировок. Так, к уголовной ответственности были привлечены начальник отдела оперативно-розыскной части областного уголовного розыска Борис Аванесян и заместитель начальника криминальной милиции по Гусь-Хрустальнинскому району и городу Сергей Бикмаев. Под зачистку попали и два местных депутата. Андрей Яровой был осужден на 3 года лишения свободы условно, оказался под судом, и Андрей Кашин. Как только началась проверка, от исполнения должностных обязанностей были отстранены начальник УВД по Гусь-Хрустальнинскому району Николай Гарькин и его заместитель Александр Насыбулин. Позднее оба подали рапорты об увольнении из органов внутренних дел. В Мосгорсуде начались слушания по делу Тагирьяновских. Эта ОПС была одной из самых кровавых банд в новейшей истории России. Эта группировка была создана в Набережных Челнах в начале 1990-х годов ранее судимым Тагирьяновым. На счету участников банды десятки тяжких и особо тяжких преступлений. С начала 2000 года деятельность банды приобрела межрегиональный характер. Преступления стали совершаться не только в Татарстане, но и в Москве, Пензенской, Челябинской областях и других регионах России. В 2003 году Эдуард Тагирьянов и подавляющее большинство членов банды были задержаны, а в 2007 году осуждены на длительные сроки, причем сам лидер банды и трое активных участников на пожизненное заключение. Прокуратура Краснодарского края передала в Краевой суд уголовное дело банды Вадима Палкина, фактически провоцировавшей кровавую резню в станице Кущевской. Перед судом предстали Вадим Палкин, а также участники и пособники его банды – Дегтярев, Шаль, Мамаев и Погосян. Они обвиняются в убийствах, покушениях на убийство, незаконном обороте оружия и других тяжких преступлениях. Отец Вадима Палкина, Валерий Палкин, являлся главой администрации Кущевского района, и преступления, совершаемые бандой, были направлены на то, чтобы вернуть его в должность. В январе 2002 года боевиками был расстрелян глава района Борис Москвич, которому Палкин-старший проиграл выборы. Затем было инсценировано покушение на самого Палкина, чтобы отвести от него подозрения, а заодно поднять его рейтинг. После этого бандиты кинули гранату в дом главы районной избирательной комиссии, пытаясь оказать на того давление с целью признания победы Валерия Палкина на новых выборах. Наконец, 24 октября 2002 года члены банды Вадима Палкина убили лидера другой группировки Николая Цапака, Коля Бешеный. Брат последнего, Сергей Цапак, разбираясь в обстоятельствах произошедшего, ликвидировал еще 20 человек, считая, что они или их родственники могут быть причастны к смерти брата. Среди этих преступлений и убийство 12 человек в доме фермера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года. Расследуя массовую резню, сотрудники СКР установили, что ее совершили люди Сергея Цапака. Сейчас это дело слушается в Краевом суде, а заодно выяснили, кто совершил убийство Бешеного и другие преступления. Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу банды местного жителя Сергея Цапака, которая, как установили следственные органы, на протяжении многих лет держала в страхе не только саму станицу, но и ближайшие районы. На счету группировки, как признали присяжные, решившие, что никто из цаповских не заслуживает снисхождения, серия особо тяжких преступлений, включая многочисленные убийства. В итоге Цапок и двое его ближайших подручных получили пожизненные сроки заключения, остальные — длительные сроки лишения свободы. Волнение в колониях. Сообщения о проблемах в местах лишения свободы перестали быть редкостью. Беспорядки за колючей проволокой, как правило, освещаются двумя сторонами. Официальные сотрудники тюремного ведомства заявляют о быстром наведении порядка в бунтующей колонии и переводят стрелки на криминальный контингент, который создает им проблемы для упрочения собственной власти. Граждане, называющие себя общественниками или родственниками, неизменно упирают на пытки и нарушения закона. Только в 2012 году бунты прошли в ИК строгого режима номер 15 в Ангарске Иркутской области. В колонии номер 1 в Якутске 19 человек пытались вскрыть вены. В колонии особого режима номер 4 в Салавате, Башкирия, пятеро вскрыли вены, а на следующий день 599 осужденных объявили голодовку. Предположительно, причиной стала смерть заключенного в больнице. Эксперты заявили, что заключенный скончался от болезни, а не от пыток сотрудников колонии. Около 200 осужденных ИК-3 города Льгова Курской области начали голодовку и совершили акт массового членовредительства. Они были против повторного назначения начальника колонии, который ею уже руководил в 2005 году и ушел после массового бунта заключенных. Причин бунтов в колонии на самом деле немного, а точнее три. Попытки руководства зоны навести порядок, попытки сидящих доказать свою криминальную власть и нарушение закона сотрудниками тюремного ведомства. Во всех подобных случаях неизменно возбуждаются уголовные дела. Так, когда в колонии города Краснокаменска Забайкальского края заключенные подожгли исправительное учреждение, дело возбудили быстро. Здания трех жилых помещений для заключенных вспыхнули мгновенно. Проверки показали, к пожару заключенные готовились тщательно и заранее. За то, что проглядели, руководителю УФСИН Забайкальского края было объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии. Были уволены два заместителя начальника управления. Пострадали еще несколько сотрудников. Бунты часто вспыхивают при смене руководства колонии, когда новое начальство пытается, что называется, закрутить гайки. В колонии номер 13 в Энгельсе, в знак протеста против порядков, установленных местной администрацией, около 15 человек пытались показательно вскрыть себе вены. Проблемные с точки зрения бунтов колонии руководству тюремного ведомства известны, но это информация, что называется, для служебного пользования. Сами заключенные и их родные называют три региона, где, по их версии, дела обстоят хуже всего. Это Челябинская, Брянская и Иркутская области. Чаще всего в колониях объявляют голодовку или занимаются членовредительством. Так, в штрафном изоляторе колонии строгого режима в новгородском поселке Парфино 20 осужденных нанесли себе порезы, чтобы сорвать плановый общий обыск. По заявлению представителя новгородского облуправления ФСИН, при обыске сотрудники колонии изъяли у осужденных 11 мобильных телефонов и другие запрещенные предметы. Но говорить о том, что вина за беспорядки в местах лишения свободы лежит исключительно на спецконтингенте, несправедливо. Нередки варианты, когда в число сотрудников тюремного ведомства попадают садисты. В апреле этого года в дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-15 в Ханты-Мансийском автономном округе, Югре, был избит осужденный. После этого еще 80 зэков вышли на плац напротив дежурной части и потребовали наказания тюремщика. Против дежурного части было возбуждено уголовное дело. Чиновники объясняют грубость нравов тюремщиков тем, что у сотрудников заработки маленькие, а работы много, и она опасная. К сожалению, факты пыток заключенных редко выявляются самими сотрудниками тюремного ведомства. Правда выплывает наружу лишь в случае гибели или тяжкой травмы заключенного. Судебная практика показывает, что изверг и жертва меняются местами нечасто. Условные сроки или формулировка «здоровье подкачало» часто освобождают садиста от заслуженного наказания. Одна из самых серьезных акций неповиновения заключенных состоялась в Копейской исправительной колонии строгого режима номер 6, Челябинская область. Сотни осужденных вышли из бараков, а затем забрались на крыши, требуя прекращения пыток и вымогательств денег. Кроме того, заключенные объявили голодовку. В ГУ ФСИН требования заключенных назвали незаконными, дав понять, что основным мотивом бунтовщиков было желание освободить из штрафного изолятора ряд осужденных. Позже вечером возник конфликт с родственниками и друзьями осужденных. Спустя несколько часов большая часть родственников осужденных покинули прилегающую к колонии территорию. Оставшиеся на месте молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, пытались нарушить общественный порядок, громко выражались нецензурной бранью, говорится в сообщении ГУ МВД по Челябинской области. В итоге сотрудники полиции задержали 26 человек, которые были доставлены в отделение для составления административных протоколов. Это уже не первый случай бунта в копейских колониях. В начале года в ИК-114 несколько заключенных в знак протеста порезали себе вены. Анализ криминальной ситуации. Московской полиции, несмотря на недавнее серьезное сокращение ее численности, удается сохранять контроль за криминогенной ситуацией в городе. К такому выводу пришли участники, проходившие в конце года расширенной коллегии Главного управления ГУ МВД по Москве. Проблемными направлениями в работе остаются уличная преступность и детский дорожный травматизм. Выступивший на заседании министр внутренних дел Владимир Колокольцев еще раз напомнил о персональной ответственности руководителей подразделений за проступки их подчиненных. В ходе недавнего реформирования органов внутренних дел численность столичной полиции в два этапа была сокращена более чем на 20 тысяч человек. Однако результаты работы стражей в прошлом году хуже не стали. По словам начальника ГУ МВД по Москве, генерал-майора полиции Анатолия Якунина, в 2012 году в столице было зарегистрировано 180 240 преступлений. При этом уровень преступности в пересчете на 100 тысяч человек населения, принятый в большинстве развитых стран способ определения уровня преступности, снизился на 5,6%. При этом на 9% сократилось число убийств. На 17,7% фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. На 22,4% изнасилований. На 7,7% квартирных краж. В прошлом году московские стражи порядка раскрыли более 45 тысяч преступлений. 95% преступлений, раскрытых всеми правоохранительными органами столицы. В том числе свыше 14 тысяч тяжких и особо тяжких. Разыскали более 2000 преступников и свыше 1000 пропавших без вести.